Глава 35. Таина вырывалась из сна и падала обратно. Под закрытыми веками мелькали отрывочные, смутные, рваные образы. Деревья в Гуанахуато расступаются, из-под земли, как грибы после дождя, начинают расти маяки. Белые, красные, желтые и голубые, фиалковые, цвета спелого апельсина. Маяки прорастают сквозь тоннели и подземные дороги, вода стекает по ним сверху вниз. Она заменяет море, которого в Гуанахуато нет. Вода стекается в резервуар, из него выкарабкивается человек в шлеме. Щель у рта приоткрыта, в зубах он держит нож. Незнакомец стягивает шлем, и перед ней Роберт. Он надвигается на сестру. Тая загребает босоножками песок. Она хочет сдвинуться и не может. Ее ноги вросли в землю. А сверху, с различных ярусов, с лестниц, с растений, с крыш, начинают сыпаться муравьи. Она пытается их стряхнуть, но муравьев слишком много. Они забираются со всех сторон, по рукам, плечам, лицу и выше, в ее рот, открытый в крике. Роберт подбирается. Он все ближе, и ему все нипочем. Таина пытается в отчаянном рывке хоть как-то пошевелиться. Она с криком сорвалась с кровати. Раздался страшный грохот. Ко вчерашним синякам на бедном, измученном теле добавились еще парочка. Девушка опала обратно на подушки, закутываясь в плотное одеяло, но страх вырвал из сознания всякий сон. Раннее утро, день свадьбы, сердце билось гулко, громко, как огромный качающий кровь колокол. А если она никуда не пойдет, запрется в комнате и просидит тут весь день? Мир ведь не рухнет, да? Нет? Нет. Только у нее в руках все обрывки нитей, и нужно, как в детской игре, соединить их правильно. День битвы. Ей нужно набраться храбрости и быть смелой. Убийца не остановится, значит, и она не имеет права пасовать. Последние 10 минут блаженного ничего не деланья – это все, что можно сегодня себе позволить. Глаза девушки скосились на регистрационные карты на столе и на телефон, где ее ждало сообщение от Ярослава, на ее блокнот, запрятанный в сумке. Она так много всего поняла и так много еще не знает. Слишком много белых пятен. Их нужно раскрасить, заполнить цветами, линиями, разметкой координат, но самой ей это не по силам. Нужна информация, совсем немного, та, что расставит по местам наваленные в ее голове в кучу факты. И все-таки Тая вспомнила сон. Что за маяки? Откуда маяки в Гуанахуато? Она потерла веки и воссоздала слова Фабио, записанные в блокноте дословно. Ключ записи. Ключ-маяк. Что за записи? Куда делся таинственный ключ от Жанниного приданного? Покоится на дне резервуара с водой или в кармане у убийцы? Все должно быть неспроста. А если настоящая причина покушения на дедушку – этот ключ? Что же тогда забрали у Гарсии? Весы, платок, визитка. Заколотый утопленник, похороненное заживо. Как оно соотносится друг с другом? С какой стороны зайти, чтобы поудобнее вонзить лопату в поисках правды? Пока она знала наверняка одно. Почерк на конверте, почерк руки, что вывело ее имя и адрес ее комнаты до самых последних деталей. Так вот, этот почерк принадлежал тихому и очень сосредоточенному на своем телефоне Никите Умидову, помощнику главы московского филиала компании. Глава 36. «Садись!» Ярослав кивнул на стул напротив. Они договорились о встрече ранним утром в ресторане. «Будем на «ты»?» – предложила Тая. «Так проще!» – юноша кивнул. «Надеюсь, что смогу помочь!» Девушка прищурилась, вроде говорил чистосердечно. Но такова была его обычная манера и производимое впечатление. Открытое лицо с крупными чертами и взбитый наверх копной светлых волос, простодушный голос, искренняя улыбка, глаза лучились синевой и участием. «Как настроение?» – запустила пробный шар Таина. «Предвкушаешь свадьбу?» «Да какое там настроение?» Ярослав покачал головой и отпил апельсинового сока. «Фабио в больнице с Элои. Виктор, как по мне, совсем опустошен. Ты сама понимаешь. Так какие у тебя вопросы?» «Ну окей, к делу-то к делу». Она незаметно включила диктофон на телефоне. «Скажи мне», – Тая полистала свой блокнот с записями, – «с чего бы начать? Кто-то из семейства Амадо имеет отношение к нашему бизнесу?» Ярослав склонил голову в почтительном кивке. «Отец Амадо, Луис, вел переговоры о том, чтобы вложиться финансово и занять место в совете директоров. У него своя компания, фармацевтика, тоже весьма доходная. Есть опыт управления, но после недавнего крушения перуанских акций...» «Слышала?» – Таина кивнула. «В общем, после такой напряженной ноты переговоры повисли в воздухе. Мы надеялись урегулировать все до свадьбы». «В любом случае, – предположила девушка, – если соединяются две такие богатые и могущественные семьи, одна из которых к тому же претендует на участие в бизнесе другой... Логично было бы представить, что кого-нибудь назначат на грязную работу, верно?» «Что ты имеешь в виду?» «Копание в их нижнем белье, проверку!» Ярослав судорожно вздохнул. «Да-да», — он закатил глаза, — «у нас так все и было». «Вы проверяли семейство Мойя?» «Да, мы проверяли семейство Мойя». «Кто этим занимался?» Помощник покрутил кольцо на пальце. «Обычная печатка, скромная и стильная одновременно». «Это делал я». «Вжух! Неплохо для начала». Тая и сама не ожидала, что вот так сходу попадет в яблочко. «И как же произошло упущение с Белицией Монтиэль и всей этой катавасией с мумией?» – безжалостно спросила она. Ярослав переплел в замок пальцы. «Да, это мой недосмотр, но только лишь потому, что Виктор никогда не рассказывал мне о такой личной истории. Откуда было знать, что нужно избегать фамилии Монтиэль в семейном древе?» «Логично, но тогда у девушки возникал очередной вопрос, а откуда все-таки прознал эту глубоко интимную подробность убийца?» «У Мойи есть связи с мафией?» – резко сменила тему она. «Не нашел». «Плохо искал. Как минимум знакомые знакомого жениха». «Ну, Ярослав, ну как так можно?» У Таи возникло чувство, что на его месте она бы справилась с заданием лучше. Возможно, это была не совсем честная оценка по отношению к ее собеседнику. «А о чем ты разговаривал с Самсоном и Гектором тогда на вечере?» «С Самсоном и Гектором?» – задумчиво протянул юноша. «Рядом прошли какие-то коллеги, они обменялись приветствиями. Когда Ярослав повернулся к Таине, улыбка сбежала с его лица, вновь оставив озадаченность, наложенную на тревогу. Мы скорее просто болтали, обменивались слухами, последние события весьма способствовали этому. Меня только тревожит, что вы втроем болтали, а на следующее утро оба твоих спутника оказались в весьма незавидном положении», – гнула Тая. «Может, предмет беседы был более серьезным?» Ярослав пожал плечами и отпил еще сока. Сам он определенно так не считал. «Вообще у нас имелась общая тема – Канада, но в тот вечер не помню, чтобы мы обсуждали работу. Знаешь, какое приданное отец готовил Жанне?» Ярослав выглядел удивленным. «Нет». «Слово «маяк» говорит о чем-нибудь?» Тот покачал головой. Таина вздохнула. «Ладно». Как-то не вязалось интервью, но девушка решила не сдаваться раньше времени. «Такой вопрос. Кто нанимал сиделку для дедушки?» Помощник вздохнул еще тяжелее и откинулся на спинку стула. «Ну, допустим, я». «Допустим?» – переспросила Тая. Ярослав насупился. «А какая разница?» – буркнул он. «Разница весьма существенная», – тянула свою линию девушка. «Кто и как нанимал сиделку?» «Это уже сильно напоминает допрос, и не скажу, что мне нравится», – уперся юноша. «Ладно, пойдем по-другому», – тоже стала раздражаться Таина. «У дедушки украли персональную вещь – платок, который затем оставили на месте преступления. Я считаю, что проще это было сделать через сиделку. Ее нанимателю. Так кто ее нанял?» Ярослав переменился в лице. «Это был не я. Я должен был, но кто?» Помощник выдохнул сквозь сжатые зубы. «Я замотался с кучей дел и не успевал. Попросил Никиту. Он как-то задолжал мне услугу». «Вот оно как». «Я знаю, так послушать выглядит, будто я не справляюсь с работой», – резче произнес Ярослав. «Но это был просто перегруженный день. В конце концов, сиделка нанята, хорошая и...» «А что за человек этот Никита?» – перебила его Тая. Повисла пауза. Внезапно девушка увидела, как на завтрак вошел Вадим вместе с семьей. Вадим тоже ее увидел, сидящую за столом с Ярославом. «Он мало о себе рассказывает», – тем временем подбирал слова ее собеседник. «У него жена точно есть, пара детей вроде. Вообще он парень, который не задает лишних вопросов. Он в каких-то кредитах». «Да», – дернула головой Тая. Она на секунду вообще потеряла ход мысли и о чем был вопрос, на который ей отвечали. «Хм, а чем занимается сейчас Никита в отсутствии Всеволода Романовича? Всеволод же, если мне не изменяет память, уехал в Мехико». «Да, вызволять Самсона», – кивнул Ярослав. «Вчера звонил оттуда, пока дело глухо». «Самсон был под наркотиками?» – припомнила Таина. «Но это очень странно. Кто под наркотиками полезет в драку?» «Не знаю, не принимал», – выставил вперед ладони юноша. «Но вообще в Мексике наркотики легализованы. Гектор их покупал по медицинским показаниям». «Что?» – изумилась Тая. Помощник замялся. «Ну да, вообще это так. Разрешено даже перевозить, но до определенных объемов». «Вспоминая тогдашний вечер, я бы сказала, что у Гарсии была настоящая ломка», – возразила девушка. «Он давно и много принимал», – грустно подтвердил Ярослав, глядя куда-то в сторону. «Бог ему судья». Таина переваривала услышанное. «Но что с Самсоном? Если наркотики разрешены для употребления, то за что его держат?» Вадим с Лерой о чем-то перешептывались, изредка бросая на нее взгляды. Их мелкий братишка наворачивал круги вокруг стола, громко вереща сам с собой. «Возможно, у него при задержании оказалось при себе больше допустимой нормы», – предположил Ярослав. «Я не знаю. Лучше спросить у Всеволода. Они с каким-то американцем разнимали Самсона с мамани». «Из-за чего Самсон мог с ним подраться?» «Так глубоко не копал». Тая потерла пальцем переносицу. «Хорошо. Но следующее ты должен знать, только честно. Договорились?» Ярослав размял шею. «Не обещаю, но попробую. Если закрыта информация, сама понимаешь». «Поглядим. Итак, вопрос в студию. Зачем Самсон приехал в Мексику? Что он тут делал?» Помощник поджал губы. «Это как раз закрытая информация». Таина внутренне досчитала до пяти. «Он претендовал на кресло руководителя в Канаде? Новые разработки, новые подрядчики, новый контракт?» По выразительному молчанию девушка поняла, что выбила 10 из 10. «Какой человек Самсон? У него есть враги?» Юноша подавил вздох и залпом осушил остатки напитка в стакане. «У Самсона есть и друзья, и враги. Бывают яркие люди, которые не оставляют никого равнодушным». «Как к нему относишься ты?» – осторожно поинтересовалась Тая. Ярослав выдержал паузу. «На мой взгляд, он слишком разбрасывался словами», – наконец проговорил помощник. «Мог разговорить любого, но так же легко выбалтывал все всем подряд. Никудышная черта в бизнесе, практически профнепригодность». «А кто теперь основной претендент на его место?» Юноша молчал, помотал головой. «Не могу сказать, не утверждено». Таина видела, чувствовала. «Ты кого-то представляешь, говоря об этом?» Ярослав посмотрел на нее с укором. «Ты что-то знаешь», – увереннее заявила девушка. Помощник продолжал молчать, лицо застыло. Выдержав ее взгляд, он натянул губы в ожидательной улыбке. «Спасибо, что уделил время», – вынуждена была капитулировать Тая. «Можно было вставать, разворачиваться и идти, но ей от чего-то хотелось добавить». «Предостеречь его». Ярослав смотрел на нее. Молчание затягивалось. «Ярослав!» – не выдержала Таина. «Если ты кого-то подозреваешь, не иди к этому человеку и сам ничего не предъявляй. Пожалуйста. Как дружеский совет. Ты мне нравишься». «Приму к сведению», – кивнул тот. «Удачи в твоем расследовании». Тая вынуждена была признать, что последние его слова сочились скепсисом.